С одной стороны, действительно, с работой электроприборов в Хогвартсе есть серьезные проблемы. Плееров, мобильных телефонов, пусть и лопат, до смартфонов тут еще десяток лет, как минимум, и даже электронных часов здесь никто не носит. Не работают, проверялось не единожды и не одним человеком, уверил меня Энтони Гольдштейн. Тот же граммофон, который использовала МакГонагалл для создания музыкального сопровождения танцевальной тренировки школьников, не только не имеет внутри ничего высокотехнологичного и электрического, впрочем, как и его чисто механический макгловский аналог, но и вообще является магическим артефактом, который просто ради маскировки имеет такое вот конструктивное исполнение. Да Мерлин с ней, со всей этой тонкой электроникой, даже освещение и отопление реализовано в Хогвартсе без использования электричества. С другой стороны, формально, никакой принципиальной несовместимости с электричеством магия не имеет. Некоторые заклинания и ритуалы могут в качестве основного или побочного эффекта выдать молнию, да и грозы в окрестностях Хогвартса бывают. Поэтому считать, что магия глушит электричество, нельзя. Ведь в таком случае проследить перемещение мага по современному городу можно было бы по стабильным блекаутам, упавшим самолетам и транспортным коллапсам из-за остановившихся машин, а сидящий в каморке под лестницей Поттер вырубал бы не только игрушки Дадли, но и телевизор Вернону и Петунье, а заодно и соседям. И опять противоречие. Несмотря на все это, маги даже вне Хогвартса не используют электроприборов. Малфой Мэннер, Крэбб Мэннер, Министерство, Госпиталь Мунга. Везде, где я бывал, даже следа электроприборов не было. Что это? Впадающие в маразм традиции или какие-то принципиальные неизвестные мне ограничения? Гильдия, помнится, использовала макгловский автобус. И если второе, связаны ли они с банальными величинами напряжения и токов, мол, не плевать на магию даже в Хогвартсе, местом силы, на котором стоит школа, или же причина в чем-то еще, кто-то бы сказал кривой канон, но, увы, мне в нем жить. Думаю, если допустить бесконечность Вселенной и, соответственно, бесконечность бесконечности Вселенных, то это автоматом делает реальным существование абсолютно любого мира, начиная от невозможно прекрасного рая и заканчивая невыносимым адом, в промежутке между которыми лежат все придуманные за тысячи лет людьми фантастические моря и земли. Так что, раз уж я живу здесь, нужно изучать законы природы и попробовать поставить их себе на службу, а не кричать глупо и невозможно. Короче, магия и электричество – это очень интересная и перспективная тема для исследований. Настолько интересная и перспективная, что, на мой взгляд, вполне себе потянет стать одним из самых годных вариантов закрыть задание Рейвенкла. Но это все равно не отменяет проблемы наличия пути быстрого попадания внутрь. Окно узкое, пол покрыт линолеумом. Даже, кстати, похоже, это и не линолеум, а какая-то монолитная пластиковая заливка. Потолок, любопытно, но трудно реализуемо. Все же фальшивые стены, под видом разминки ног простучать их, что ли, думал я, наученный Тикнессом даже в пустой комнате искать шпиона. Однако, как оказалось, времени на поиски скрытых проходов у меня не было. Так и не представившийся и даже не поздоровавшийся служка, в одежде которого ничего не говорило о его принадлежности к церкви, с коротким «смотри». По гладкой поверхности стола что-то толкнул в мою сторону. Усевшись попрямее, я протянул руку вперед и осторожно пододвинул неизвестную вещь к себе поближе. Предмет оказался листом бумаги с изображенным на нем лицом незнакомого мне человека. Мужчина, на вид лет 25-30. Грязные, неровно обрезанные и давно не чесанные волосы. Впалые щеки, неожиданно мягкий, безвольный подбородок и отлично прорисованный оттенок безумия во взгляде. Судя по технике исполнения, сначала это было фотокомбинированным портретом, а потом поверх машинного фоторобота поработал талантливый художник, искусно добавив лицу мелкие детали, делающие портрет живым. Ну а ксерокопию оригинала я держу сейчас в руках. Знаешь его? Короткая, грубая реплика от католика. Нет, небрежно бросил я листок на стол. А что? Узнай, кто это? А как я это сделал? И убей. Что? Простите, опешил я. Этот маг повинен в нападении на семью людей. Макглов, мой собеседник с неприкрытой злобой в голосе почти выплюнул это слово. Как вы, богом отвергнутые колдуны, гореть вам всем в аду, нас называете. А также он убил вступившегося за семью из пяти человек, среди которых было трое совсем юных чад, брата нашего во служении Господу. И теперь Святая Матерь Церковь хочет, чтобы этот убийца как можно скорее предстал перед высшим судьей. Так, понятно, вроде как жизнь за жизнь, справедливо, твоего мнения не спрашивают, богомерзкая тварь, йо-йо, тихо-тихо, успокаивающе выставил я вперед раскрытые ладони, а то еще бросится на меня, а я, защищаясь, оставлю его тут в виде нескольких кусков. И что после этого про меня скажут в Риме? Хорошо, я поищу его, но дело это далеко не быстрое. Если ты не выполнишь задание в течение года, то познаешь всю мощь гнева церкви нашей. И поверь, ты не единственный колдун с долгами, так что мы точно будем знать, выполнил ли ты приказ или нет. Если вы стопроцентно узнаете о смерти цели, значит вы в курсе и кто она, не расскажете, кто это на рисунке. Тем самым вы сэкономите много времени и себе, и мне. Вы ведь, судя по всему, здесь есть что-то личное, и вам очень хочется, чтобы встреча этого волшебника с апостолом Петром состоялась как можно раньше, не так ли? Мы не знаем, кто он, прошипел священник. Все, что есть, этот вот фоторобот, составленный со слов убежавших трусов, и рассказы о его криках о каком-то господине, который поверит и вознаградит его. А папа, слова-то какие знакомые. Хм, хорошо, я понял задачу. Быть может, есть какие-то пожелания, долго и предельно жестоко, чтобы чертям в аду было чему поучиться. Да, а у человека реально все с головой непросто, подумал я и согласно кивнул. Я постараюсь. Это все? Да, иди, рисунок возьми с собой. Не нужно, взмах быстро выхваченной волшебной палочкой. И вещественные доказательства моего заказа мгновенно вспыхивают в языке пламени, вырвавшимся с ее кончика, и опадают на стол невесомым пеплом. Я запомнил, глядя на рефлекторно отшатнувшегося монаха, я довольно ухмыльнулся. Нужно хоть так напомнить, с кем именно они имеют дело, а то, глядя на мой внешне сопливый возраст, у них, похоже, сложилось ошибочное впечатление, что они могут мной беспардонно повелевать. Честный долг я честно заплачу. А вот что с вами всеми будет потом, если вы взорветесь. Ах, статут. Что же касается заказа, то никакого внутреннего противоречия у меня тут пока не возникало. Маг лично мне незнакомый, да и вряд ли у моих немногих приятелей есть такие близкие родственники. Хорошо, если бы это был просто какой-то обеспределивший маг. Наверное, Аврорат его уже принял или примет в ближайшее время. И о решении вопроса можно будет договориться с Тикнессом или с тем же Фаджим. Оба с удовольствием пойдут мне навстречу, желая заиметь должника за такую мизерную для них услугу. Если же это маг из кругов моего учителя, то тут ситуация, конечно, становится сложнее, но не намного. Как говорится, в бою авады летят не только в лицо, а магу, готовому пытать и убивать детей, такая авада в спину легко сорвется с кончика моей волшебной палочки. Хватит мне сделки с совестью относительно Барти. В любом случае цель не из ближнего круга, иначе я бы его знал. Кстати, если я вдруг не захочу по каким-то причинам исполнять лично, то, как вариант, можно будет погасить долг одному из спасенных мною из Азкабана магов. Закончив с обязательным, я решил не тратить время зря. Следовало заняться своими делами, для чего я отправился по немного необычным для настоящего мага магазинам. Для обеспечения реализации планов на май-июнь мне нужно было посетить пару-тройку магдловских хозяйственных магазинов и совершенно обыкновенную заправку, желательно совмещенную с автомагазином. Купив все, что запланировал, и отослав сумки домой с вызванной в темном переулке лаптой, я в задумчивости, покачиваясь с носка на пятку, немного постоял на месте, прислушался к животу и, махнув рукой на давно уже закончившиеся уроки, прошедший обед и ужин, на который тоже опоздаю, а также вспомнив расценки у хогвартских эльфов, решил сходить куда-нибудь перекусить. Таким образом остаток фунтов был потрачен в небольшом уютном ресторанчике, специализировавшемся на рыбной кухне. Разово это оказалось даже дешевле, чем если заказывать лотти закупку у магов всего этого пресноводного и морского изобилия. Когда я подошел к Хогвартсу, уже стемнело. Недовольный Филч, вызванный стуком, открыл мне слишком рано им запертую, задолго до отбоя по расписанию, калитку, шепча под нос угрозы в следующий раз обязательно заложить меня мадам генеральному инспектору, которая теперь уж точно наведет здесь должный порядок. Он впустил меня внутрь, вежливо извинившись и почти искренне вслух посочувствовав Филчу, нужно будет ему пузырь купить, для большей толерантности ко мне, я отправился в сторону факультетской гостиной.

Вот только дойти до кровати мне было не суждено. Буквально на первой же ступеньке спуска в подземелье меня изловил Эрни Макмиллан, ухватил за рукав и потянул за собой со словами: «Винс, где ты был? Неважно. Пошли скорее. Тебя хочет видеть Амбридж. Срочно». Она уже трижды меня дергала. «Да что случилось-то?» Попытался я вырваться из хватки чересчур добросовестного старосты. «Ты все пропустил. Тут такое было». «Какое? У-у-у. Тут. Эрни, покороче, если можно. У меня был тяжелый день». Макмиллан все же остановился и, пристально глядя мне в глаза, негромким голосом сообщил последние ошеломляющие новости. «Как ты и прогнозировал, Амбридж раскрыла кружок Поттера. Взяли их, как говорит в таких случаях Джасти, с красными руками. В Хогвартс прибыл Фадж с аврорами. Дамблдор взял на себя всю вину. Говорят, была магическая битва, где Дамблдор легко отбился от пытавшихся арестовать его авроров и сбежал. Амбридж теперь директор. Всем, кто состоял в армии Дамблдора, грозит исключение. И еще, у Энтони теперь проблемы. На том пергаменте было и его имя. Вот блять, только этого мне еще не хватало». Интерлюдия 21. Епископ Павел с интересом смотрел в небольшое окошко на то, как в специально оборудованной переговорной комнате брат Бернард, не зная, что за ним скрытно наблюдает посланник конгрегации вероучения, совершал сразу несколько грехов. Причем некоторые из них вполне могли трактоваться как непростительные. Конечно, родного брата теряешь не каждый день, но это совсем не повод для пастыря, на которого обязана равняться паства, позволять себе такое богохульство. Причем хулит он не только словом, но и действием. Подумал епископ, точнее, если называть вещи своими истинными именами, инквизитор и перевел взгляд на собеседника пресвитера. Тот ему был гораздо более интересен. Отступников и еретиков, к сожалению, хватит еще не на одно поколение будущих пасторов, а вот колдуны, несмотря на профессию, встречаться с колдунами, тем более с дикими колдунами, Павлу приходилось далеко не часто, хотя именно этого он видел уже во второй раз. «А это, не он?» – тихим шепотом спросил юноша, стоящий рядом с одетым полностью в мирское епископом. Когда почти полтора года назад в подворотне брат Павел впервые встретил Даниэла, Мэттью, то подумал, что мальчику всего 8, максимум 9. На самом же деле, после того, как были подняты все документы, оказалось, что парню было уже больше 11. Просто пацан был очень мелким и набалованным родителями. Опекуны же, оформление опеки над ребенком протестантов на подставную католическую семью в силу определенных исторических причин стало тем еще приключением. Портить ребенка в угоду ложной жалости не собирались. Поэтому за прошедшие полтора года найденыш вытянулся и раздался в плечах, так что глядя на серьезное лицо и отлично развитую, пусть и низкорослую, фигуру, мало кто дал бы ему меньше 15-16. Вот что делают с человеком тяжелые испытания и правильно подобранная программа тренировок. Но главное, парень воистину оказался божьим даром. Он был абсолютно иммунен ко всем проявлениям магии. Правда, не обошлось и без проблем. Своеобразный импринтинг там, в грязной подворотне, наделил парня не только безоглядной верой словам и делам нашедшего его епископа Павла, но и лютой, фанатичной ненавистью ко всему волшебному. Что там говорить, если в новой школе за первую неделю он несколько раз успел подраться из-за такой мелочи, как упоминание в доброжелательном ключе магии в фантастической книжке. Будь сейчас средние века, инквизиция с руками оторвала бы будущего безжалостного исполнителя. К огромному сожалению, сейчас у церкви с колдунами был мир, а поэтому Павел ответил так же тихо: «Не знаю, но мы непрерывно ищем, и поверь, мы не забыли и не забудем. Поэтому, как только все станет ясно, именно тебе мы поручим принесение воздаяния». «Почему это вообще произошло?» — продолжился их бесконечный разговор. Вера верой, но Даниэл не переставал пытаться понять, почему такое горе постигло именно его семью. Почему, для чего или за что? Все хорошее совершается по воле Господа нашего, а плохое – с его попущения. Самое печальное, что иногда нам, смиренным детям его, сложно понять суть испытаний, посылаемых нам им. Однако даже Божье попущение идет на пользу замыслу, ибо Господь сильнее врага своего. Это как, все же парень, так и не ставший послушником, и который никогда им не станет, ибо против всех правил возводить в сан откровенного убийцу, пути действующего по воле церкви, сильно плавал в догматах как родной протестантской, так и тем более католической веры. Вот, например, этот не очень хороший человек использовал доверенное ему право в исключительном случае приказывать колдуну всего лишь ради того, чтобы отомстить за своего родного брата. Право, которое мы приобрели тяжелым и опасным трудом. Не так уж легко выбить из колдунов даже одно слово, а мы смогли склонить этого колдуна отслужить нам трижды. Но даже несмотря на совершенную нашим братом ошибку, а точнее благодаря ей, церковь спасет еще одного раскаявшегося грешника. Не это ли лучшие доказательства того, что все в руке его? Почему раскаявшегося? Потому, что стоит нам лишь только намекнуть колдунам, властвующим над их богопротивным миром, что этот юноша убивал их по приказу инквизиторов, как на него откроется настоящая охота, и найти приют и спасение он сможет только у нас. Это стоит одного потраченного желания, но он же колдун и убийца, отцы-убийца, как вы говорили. Разве это не так? Господь наш не отказывает в спасении ни единому раскаявшемуся грешнику. Как спасен был первым Дисмас, искренне раскаявшийся и уверовавший в божественность Господа нашего Иисуса Христа, и как низвергнут был в ад Гестас, ибо достаточно только покаяться и деяниями доказать свою веру. Ладно, мы поговорим об этом позже. А сейчас, Павел повернул кольцо-артефакт, глушившее все звуки, раздающиеся внутри небольшой сферы, следует поговорить с нашим заблудшим братом о доверии. Шок, который испытал брат Бернард, увидев появляющегося из-за закрытой двери сегодня, как он доподлинно знал, пустующего секретного помещения, трудно описать словами. Он, ослепленный ненавистью и жаждой мести, как-то забыл тот факт, что его родная римско-католическая церковь – это такая организация, в которой традиции пристального перекрестного контроля над персоналом взращивались и оттачивались столетиями. Недаром же, перенеся столько штормов, столько внутренних бунтов, что другую бы разорвало на мелкие кусочки, она осталась не только живой, но и очень даже влиятельной. Настолько влиятельной, что, отметившись в истории океанами пролитой крови, за маленькие, по сравнению с ними, озерца государства и правители признавались воплощениями зла и безжалостно стирались с лица земли соседями, в ответ на обвиняющие упоминания папы позволяют себе всего лишь скорбно разводить руками и иногда аккуратно сожалеть о прошлом. Пока Даниэль с интересом смотрел на происходящее в комнате через зеркало Гизелла, епископ что-то тихо выговаривал в дальнем конце коридора согрешившему пресвитеру. Несмотря на то, что голос Павла был тих, а вид, как и положено скромному пастырю, воистину скромен и благочестив, брат Бернард отчего-то с каждым следующим услышанным словом бледнел все сильнее и сильнее. Вволю насмотревшись в односторонне прозрачное окошко на то, как одетые в белые защитные костюмы специалисты аккуратно снимают со стула и части стола, где лежали руки колдуна, тонкую и совершенно незаметную пленку, а потом тщательно упаковывают ее в герметичные кейсы, Даниэль заскучал. Поэтому как только епископ оставил наконец в покое пресвитера, тот после спокойного разговора остался прислонившимся к стене в полуобморочном от страха состоянии, и зашел обратно в комнату, с детской непосредственностью парень сразу же насел на него с вопросами. А что они делают? У каждого существа свой уникальный запах. Это как отпечаток пальца или сетчатки глаза из фильмов, догадался Даниэль. Да, не перебивай. На этом принципе веками был основан розыск и определение виновного с помощью собачьего нюха. Как ты видел, колдуны умеют легко менять свой внешний облик. Но этот, по вполне понятным причинам, пришел в своем настоящем облике. А значит, и со своим настоящим запахом. В прошлом особые псы, годами специально тренированные и благословляемые перед охотой, часто и без участия святых борцов с нечистью находили и убивали скрывающихся от воздаяния чернокнижников. Но, как оказалось, в основной своей массе колдуны такие же забывчивые, как и люди. В этом мы невероятно похожи. В заблуждении, не веря в Бога, многие забывают, что дьяволу их неверие только на руку. Разговор прервался, ибо епископ забормотал молитву. И, забывшись, Даниэль задергал его за рукав, но тут же, увидев суровый взгляд, рефлекторно отпрянул. Все же в школе, которая, маскируясь под обычный для Англии частный пансион с упором на физическое развитие, подготавливала будущих мирских служителей римско-католической церкви, уважение к сану ему привили. Или, если вспомнить методы прививания, будет правильнее сказать вбили. Все делается ради торжества церкви, Матери нашей, несущей свет справедливости и процветания заблудшим во тьме душам. Это хотя и невероятно тяжкая, но почетная и богоугодная ноша. И во исполнение этого служения, от Майорим Дей Глориам, не может быть ни усталости, ни лености, ни запретных приемов. Поэтому и комната такая странная, изолированная, и зеркало прозрачное с одной стороны, и стены из папье-маши, которые на вид, как настоящие, но легко пропускают звук и пули, и герметичность комнаты с вентиляцией, к которой подключены баллоны с самыми разными боевыми отравляющими веществами, начиная от банального хлора и заканчивая ВИХМ. «Ты ничего не слышал», — с выражением произнес Павел. «Да-да-да», — с горящими глазами согласно покивал головой Даниил. «А что еще?» «Еще потолок, который нажатием скрытой под слоем пластика кнопки, чистая механика без всякой химии или электроники, в случае чего можно обрушить, размазывая колдунов по полу или образуя непреодолимую преграду. Но это все мелочи. Самое важное что, скажи мне, отрок, знания». «Правильно. Вот и сейчас мы собираем все до последней крупинки. Не пренебрегаем ничем, никакой, даже самой, казалось бы, ненужной информации о колдунах. Кто знает, где и когда она сыграет. Ведь ты же хочешь узнать правду о судьбе своих родных?» «Да, я ничуть в этом не сомневался. И не беспокойся», — Павел успокаивающе положил руку на плечо Даниила. «С помощью колдунов-шпионов, пусть они и омерзительны, как, например, этот вот отцы-убийца, мы рано или поздно это сделаем. Но произойдет это тогда и только тогда, когда польза церкви от этого будет максимальна», — мысленно закончил фразу епископ. «То есть не раньше, как у нас появится достойная твоих клинков цель, которая и будет назначена ответственной за все причиненное тебе колдунами зло. Ведь в первый раз убить проще, если испытываешь к жертве захлестывающие с головой чувства. Ради того, чтобы у тебя не было совсем никаких сомнений, когда ты получишь такой приказ, я, в редкие приезды в Англию, и укрепляю приязнью нашу связь Спасителя и Спасенного. Пусть ради этого и приходится иногда играть в клоуна, разбалтывая секреты, которые зато так хорошо ложатся на уши воспитанному комиксами и бондианой пацану. Какая же глупая наивность принимать все эти глупые фантазии за правду. Неужели непонятно, что для работающих на таких ответственных должностях людей одно только лишь разглашение секрета, что и когда было сделано, даже просто намек, уже само по себе серьезное преступление, за которое получить тюремный срок, только лишь тюремный срок, уже невероятная удача. Но секреты как, то есть методики подготовки агентов, принципы разработки спецопераций, отработанные приемы вербовки, само наличие сети агентов, разгласить такое, это ошибка, которая в серьезных конторах не переживается никак, и только полные идиоты не понимают этого и допускают реалистичность всего показанного на экране. Немолодой уже епископ горячился не просто так. Говорят, что худшие враги – это бывшие друзья. Так и тут, в юности Павлу очень нравились фильмы про Джеймса Бонда, пока ему не объяснили. Но до того, как это произойдет, успокоившись, он продолжил лекцию: «Тебе предстоит еще много работы. Причем не только работы с мечом, в которой ты, по словам наставников, достаточно неплох. Я стараюсь, ГХМ, извините, но и в других дисциплинах, юноша, дисциплинах», еще раз с понятным намеком повторил епископ. «Опять эта скукота, кому она нужна? Ты же собираешься отомстить, а как ты узнаешь того, кому нужно? Мне все расскажут, а ты его узнаешь? Конечно, от моего взгляда не спасет никакой морок». «Да, а есть ли этот самый твой взгляд у каждого нашего наблюдателя?» «Нет, а даже если бы и был, то ты, надеюсь, понимаешь, что изменить внешность можно не только магическими методами. Если колдун обычной краской покрасит волосы, жеваным хлебом округлит щеки, подобьет себе кулаком глаз и отцарапает лицо, да и линзы другого цвета в глаза, узнаешь ли ты своего врага? Вот именно поэтому и нужна вся эта скукота. Пойдем, тебе нужно будет нарисовать портрет колдуна, а также по, надеюсь, прочитанной тобой методичке описать основные типы жестов и походки нашего сегодняшнего гостя. А вы расскажете про то, как ловить колдунов?» — спросил Даниил по дороге в школу. «А что на такие вопросы отвечают твои наставники?» «Что еще слишком рано», — предчувствуя скорый отказ, он недовольно буркнул. «Тогда почему ты думаешь, что я отвечу как-то иначе? Ну, пожалуйста, всякое дело, за которое берешься, должно быть выполнено с полным прилежанием и только на отлично. Даже такое несложное, как поддержание восторга у ребенка, особенно, если этот ребенок вскоре станет карающим мечом церкви. И упаси тебя Господь, мальчик, от того, чтобы своими глазами увидеть, на что способны в действительности сильные маги, а не те неумехи, у которых не хватало мозгов спрятаться от наших братьев. Мне вот посчастливилось, а другим, подумал епископ и с тяжелым вздохом начал рассказ. Хаэм, ну хорошо, слушай, случилось это давно, я тогда еще был послушником. Глава 49, дружинник инспекторского отряда, то есть, чашечка чая поднялась к губам Амбридж, и она сделала паузу на небольшой глоток. По-твоему, он ни в чем не виноват, ты же знаешь, какие ревенкловцы любопытные, развел я руками. Хлебом не корми, дай только чего-нибудь новое узнать. Что же тогда он не ограничился библиотекой, где располагаются одобренные министерством книги, чего ему не хватало? А я знаю, пожал плечами я, тем более, нужно принять во внимание смягчающие обстоятельства. На той стороне были очень хорошие вербовщики, а он точно тебе всего лишь только приятель? После паузы с подозрением спросил Амбридж, ты так его защищаешь. Поняв, на что она намекает, я не вспыхнул и не возмутился, чего вполне можно было ожидать, а только тяжело и устало вздохнул, и совершенно искренне, а поэтому особенно проникновенно произнес, как же все меня достали с этой шуткой, уж кому, как не тебе, знать, что если бы это на самом деле было так, то Боунс у меня отняла бы тогда не рабыню-проститутку, а, скажем, раба. Хаэм, я ручаюсь за него. Ладно, хорошо, никаких проблем у него не будет. Можешь порадовать своего мага. Амбридж совершенно четко дала понять, что раскусила мою игру. Впрочем, я особо и не скрывал такого своего интереса в Гольдштейне. Скорее наоборот. Благодарю, кивнул я, и мы прервались на чай. Магические изображения котят на тарелочках, которыми были завешаны стены кабинета профессора Зати, заполнили паузу своим релаксирующим мяуканьем. Кстати, а что будет с остальными? Кхе-кхе, в удивлении, эту и многие другие эмоции только у нее получалось выразить одним лишь покашливанием, подняла брови генеральный инспектор. Не-не-не, для усиления эффекта я даже отрицательно помахал раскрытыми, вытянутыми вперед ладонями. Я за них совсем не прошу, сразу открестился я от Поттера и Ко. Мне, на самом деле, честно, все равно, что с ними будет. Просто любопытно же, хитро улыбнулся я. Ну если просто любопытно, пока не распространяйся об этом, я решила оставить их в Хогвартсе. Почему? Непритворно удивился я. Этот момент меня еще в каноне всегда изумлял. Объяснение, что всех защитил Альбус Дамблдор, было из разряда в пользу бедных и не выдерживало никакой разумной критики. То, в какой форме Дамблдор взял на себя всю вину, не могло смягчить отношение министерства к участникам так называемой армии Дамблдора от слов совсем или никак. Причем если посмотреть на все произошедшие с непредвзятой точки зрения, то вполне можно и сказать, что Дамблдор всех подставил, сдал, бросил на расправу, а сам трусливо сбежал. А ведь почему-то до этого у него отлично получалось. И мальчики просто играют, и нужно дать им еще один шанс, а тут такой фееричный провал. Честно скажу тебе, я очень хочу отчислить их всех одним быстрым росчерком пера. Более того, я могу это сделать, причем с превеликим удовольствием. Слишком уж все они за год мне надоели. Но, как считает Корнелиус, таких кхе-кхе. Похоже, сейчас ее покашливание заменяет пи-пи-пи мат фильтра, подумал я. Молодых и деятельных магов следует держать под неусыпным надзором. К сожалению, посадить в Азкабан их формально пока ни за что. Так пусть же их тюрьмой станет Хогвартс, а вы за этим проследите. Логично, держи врагов близко, как все просто-то оказывается. Так как насчет моего предложения, Амбридж резко вернула разговор к озвученному мне в самом начале вопросу. Извини, но нет, Хаэм, и это несмотря на то, что я пошла тебе навстречу в просьбе о Гольдштейне, и все равно ты ни в какую не хочешь стать командиром инспекторской дружины, недовольно переспросила Амбридж. Нет, командиром, не хочу. Заместителем главы отряда, с удовольствием, а командиром, слишком сильно эта должность пованивает не устраивающей меня политикой, но тебе и так быть политиком, с какой-то странной ноткой подозрительности в голосе сказал Амбридж, моей политикой будет распоряжаться министр магии, так что, зачем тратить время на то, что так никогда и не пригодится, расписался я в верности министерству, и это помогло, так как подозрения Амбридж заметно поутихли, но окончательно она не успокоилась, продолжая уговаривать меня, кхе-кхе, а ведь такая должность сейчас, Это очень хорошая заявка на будущее. Если захочешь пойти работать в ДМП, то и в ударном отряде, и в страже с таким заделом начнешь не рядовым, а сразу командиром четверки. После учебы, конечно, с Авраратом посложнее, но и там карьера будет тоже заметно стремительнее. А это достаточно выгодно. Ой, презрительно отмахнулся я. Долорес, сама подумай, где Аврорат, и где я. Несмотря на давно уже выданное Эмбридж разрешение в приватной обстановке обращаться к ней на «ты», только совсем недавно эта фамильярность стала выскакивать у меня изо рта абсолютно свободно, без объяснимой внутренним содроганием паузы. У меня дел после окончания Хогвартса и без работы в ДМП будет просто неимоверное количество. Род вымирает. Слуг и должников нет. Денег нет. Влияния нет. А в Авроры пусть вон гриффиндорцы идут, с Поттером во главе. Больше они все равно ни на что не годятся. Да ты понимаешь, что предлагаешь? Это должны быть самые верные нам палочки, а ты туда хочешь засунуть откровенного предателя? Возмутилась Амбридж. Я никогда не позволю, чтобы Поттер попал в ДМП, даже мойщиком полов. А на мой взгляд, нам совсем наоборот нужно возносить хвалу Мерлину за то, что Поттер хочет после школы пойти в Аврорат и приложить все возможные усилия, чтобы по дороге туда он не забыл прихватить с собой всех своих друзей. Кхе-кхе, поясни, перевел я покашливание Эмбридж, а это органично продолжает твое желание устроить тюрьму без тюрьмы Поттеру и его команде, где, как ни в Аврорате, Поттер всегда будет под надзором, где, как ни в Аврорате, он будет подчиняться строгой дисциплине и приказам министра. При каком еще роде занятий у него окажется такой минимум свободного времени и сил для погружения в политические интриги? Например, разбросать его и его армейцев по разным четверкам рядовыми, не повышать ни в коем случае, жестко выдрессировать, попробовать кнутом и пряником перехватить верность его друзей, и чем Мордрит не шутит, и его самого. Не может быть там все так радужно и прочно. А если все же ничего не выйдет? Что ж, тогда, кто... Как ни Авроры, всегда первыми идут на палочки темных магов или когти-клыки жало опасных тварей, и иногда, сделал я скорбное лицо и в притворной грусти развел руками. Полное уважение и так отлично поднимающая имидж министра поминальная речь, богатое надгробие за счет Аврората, и вечная честная добрая память. Память, а не жизнь в оппозиции. Кхе-кхе, любопытно, с удивлением и неким даже уважением посмотрела на меня Эмбридж. Я предложу Корнелиусу. Еще... Пользуясь хорошим настроением Амбридж, я продолжил тему с обоснованием отказа от должности командира проминистерским школьным отрядом. Я не могу занять пост главы отряда потому, что на меня, КХМ, давит. Ах это, хорошо, понимаю, недовольно, но соглашаясь, мотнула головой Амбридж. Однако ты так уверенно отказываешься от этой должности, что будто бы хочешь предложить на свое место кого-то определенного. Может, у тебя уже есть на примете какой-то подходящий мне кандидат? А да, есть у меня один такой знакомый, со всех сторон отличный кандидат. Юноша крепких правил, хорошей крови и воспитания, и Поттера не любит. Тебе понравится. Естественно, Драко Малфой пока еще не знал, что он счастливый обладатель возможности стать командиром инспекторской дружины. Более того, он, как и весь остальной Хогвартс, за исключением меня и Амбридж, вообще ничего не знал ни о какой такой дружине, и соответственно, не желал ей командовать. Но куда он денется от канона и моей легкой мести? Как нам говорит теория маркетинга, ситуацию с недостаточной мотивацией клиентов можно исправить правильным и качественным промоушеном, а клиент с такими заскоками, как у Драко Малфоя, это просто праздник для любого торгового агента. Легкие деньги, или, в данном случае, сам напрашивающийся козел, хотя тут скорее хорек, отпущение. Так и вышло. Достаточно было похвастаться перед Драко, что меня назначают главой инспекторской дружины, создаваемой под патронажем генерального инспектора, временно занимающего сейчас пост директора Хогвартса. Намекнуть, что тут открываются просто невероятные при Дамблдоре возможности. Можно будет снимать и начислять баллы, проводить личные обыски, назначать отработки, патрулировать после отбоя, а после бросить косой плотоядный взгляд, шепча под нос, сколько же я сниму баллов со Слизерина, и все, чудовищно огромные самомнения и зависть моментально сделали за меня все остальное, заставив Драко мгновенно воспылать ярым желанием встать на мое место. Естественно, как завещал великий Том Сейер, Драко получил то, чего так страстно возжелал, далеко не просто и отнюдь не за бесплатно. После непродолжительного, но яростного торга, Мы договорились, что Драко дает слово Малфоев, что забывает в Хогвартсе про приказы Сюзерена до конца следующего учебного года, пытался отбить сначала вообще все, а потом до конца учебы, но не получилось, а я спокойно отхожу в сторону и становлюсь его заместителем. О том, что согласно негласной договоренности с новым директором я буду иметь возможность в любой момент наложить вето на приказ командира инспекторской дружины, Амбридж подстраховалась от чрезмерных заскоков, скандалы ей были не нужны, Драко, конечно же, пока еще не знал. Зачем, лишние нервы только. С Энтони тоже все оказалось просто и без проблем. Рейвенкловец, которому парни передали мои слова о том, что он может сидеть на попе ровно и не беспокоиться насчет отчисления, увидев меня, сразу же замахал руками и быстро произнес: «Не надо ничего мне говорить, я все понял и оценил, буду должен, я же тебя предупреждал, да-да-да, я, дурак, доволен». Тогда замяли тему, а вот с Хаффлпаффом пришлось помучиться. Все же инспекторская дружина состояла почти на 80% из слизеринцев самого мерзкого пошиба, особо умные и хитрые мараться не захотели, и на 20% из таких же достойных рейвенкловцев. В ней не было ни единого, надо отдать им должное, гриффиндорцей был один хаффлпаффец. Это создавало серьезный диссонанс в мировосприятии самого спокойного из факультетов. А тут еще радостные крики Мэттью Барнетта. «Видите, видите, он продался, а я говорил, говорил». Подливали масла в огонь сомнения, пока ему не верили, но уже начинали прислушиваться. «Зачем?» – безмолвно вопрошали меня лица учеников родного факультета, когда я вошел в гостиную. Винсент остановила меня, хотя я на самом деле и не собирался никуда сейчас идти. Удобный момент для промывки мозгов, почти весь факультет собрался здесь. «Ханна Эббот, ничего не хочешь объяснить, ради чего все это?» «Ради баллов», — рупором факультета задала она главный вопрос. «ХМ, как и ожидалось, на факультете меня не поняли, и это нужно срочно лечить». Так, окинул я взглядом лица своих друзей, приятелей и просто хороших знакомых. «Садитесь, разговор будет непростой». Пока все рассаживались поудобнее, я пытался получше собраться с мыслями. Хотя в теории с доводами воззвания к рассудку учеников далеко не самого глупого факультета все казалось бы просто и понятно. Мы все, единый факультет, слизеринцы, враги и вообще чуть ли не дружба, магия, однако был некий нюанс. В процессе формулировки этих установок требовалось проявить максимальную осторожность и корректность, ведь следовало аккуратно пройти по тонкому лезвию. С одной стороны не обидеть Амбридж с ее инспекторским отрядом, ибо глупо верить в то, что она не узнает о моей речи, а с другой обрисовать проблему достаточно серьезную, чтобы она послужила оправданием моего участия во всем этом блуднике. Не скажешь же хаффлпаффцам в лицо прямо и честно, что вступил я туда в основном ради свободного доступа за пределы Хогвартса, где, пользуясь отсутствием директора Дамблдора, в полночь ближайшего новолуния я собираюсь провести темномагический ритуал. Но посмотреть на их лица было бы забавно, внезапно высказался внутренний голос. Прокашлившись от разыгравшегося воображения, мысленно послав во все места тупого шутника, не умеющего выбирать время для приколов, я, призвав на помощь своим навыкам красноречия Гермеса, хриплым голосом начал: «Не все так просто и очевидно, каким кажется на первый взгляд». «А как?» — вскочив, прокричал на всю комнату прямо-таки пылающий праведным гневом Барнетт. «Ты предал дружбу факультета. Ты встал на сторону Слизерина и Амбридж против Дамблдора. Мистер Барнетт, будьте любезны не перебивать меня. Все вопросы после». «Да ты, Мэттью», — строго одернул младшекурсника Эрни. Недовольно бурча под нос, пацан все же подчинился старости и сел на место. «Хорошо быть молодым максималистом. Из-за отсутствия мозгов и жизненного опыта страха нет совсем. Ах, детство, прекрасная пора». С легкой завистью подумал я и, прогоняя лишние мысли, помотал головой. «Так, на чем я остановился? Ах да, взгляд. Каждую ситуацию, нет, не так, каждую проблему, чтобы не упустить какого-нибудь возможного решения, следует тщательно рассматривать с разных точек зрения». Дальше мне пришлось выложиться на полную. Потихоньку косноязычие из-за скомканного чертовым Барнеттом начала речи меня покинуло. Я разливался соловьем, беспардонно пользуясь авторитетом, годами зарабатываемым как раз ради какого-нибудь такого случая. Иногда гротескно преувеличивал угрозу, иногда доводил до абсурда возможные последствия. Будь здесь башня сине-бронзовых, скорее всего, несмотря на все мое влияние, Попытка оправдаться закончилась бы пшиком, ибо заблуждение – естественная профессиональная болезнь умников, причем, чем старше организм, тем чаще встречается эта болезнь, что делает таким же обыденным навык эти заблуждения автоматически фильтровать. Но здесь же Хаффлпафф, здесь больше всех других факультетов делают упор на чувства, и поэтому к моим словам не только прислушивались, но и верили. Так что, если я не буду членом инспекторского отряда, то шансов защитить вас у меня будет много меньше. А баллы? Баллы всегда были шлаком, а уж в этом году. Но если ты будешь среди них, то кто помешает тому же Малфою тебе просто приказать? Прозвучал из задних рядов совершенно правильный, но весьма болезненный для меня вопрос. Всего не скажу, но, только между нами, кое-какие возможности у меня будут. То есть нас будут обыскивать руками? Задали вопрос сзади. Там, с притворной стыдливостью опустив глаза вниз, стояла опоздавшая к началу и поэтому сейчас подпирающая дверной косяк раскрасневшаяся после очередного своего свидания Лиолинкс. Я предельно откровенным взглядом окинул фигуру семикурсницы. Она все поняла правильно, но ничуть не смутилась, а только с поощряющей улыбкой на лице чуть подразвернула плечи, чтобы мантия получше обтянула ее верхние 90. А там, надо признать, было что обтягивать. И явно больше 90. Очень нередко случается так, что многие девочки, бывшие в детстве типичными гадкими утятами, годам к 16-17 расцветают и превращаются в писаных красавиц. И наоборот, бывшие куколками становятся совсем непривлекательными в юности, что часто приводит к серьезным срывам во время первого переходного возраста. Вот Илья была таким же гадким утенком курса до 6-го. Сейчас же это была пышнотелая красотка, на статях которой невольно залипал масляный взгляд волшебников от 14 и старше. Да и в магдловском мире мисс Линкс вряд ли пришлось бы жаловаться на одиночество. Плюс, соответствуя фамилии, она была наделена от природы, или хорошо натренировала сама, какой-то воистину кошачьей грацией. Неудивительно, что за последние 2 курса ее навыки в зате сделали резкий скачок вперед. Вынужденно, можно сказать, ибо очень многие ученицы предоставили ей возможность потренироваться в защите от проклятий. Вот так, продолжила Лиа и повела руками по себе. Ткань и без того не слишком широкой мантии от этого натянулась, бесстыдно обтянув все прелести молодой волшебницы. КХМ, слегка пересохло у меня в горле. Вот же ж ведьма. С оттенком восхищения подумал я. Чертовы гормоны. Полукровка, но достаточно известного рода. А может замутить с ней чего? Задумчиво предложил внутренний голос. Если даже отбросить тот факт, что я так и не могу никак выкинуть из сердца Летицию, то девочку-то тебе не жалко. В смысле, рано или поздно она все равно расстанется с... Ты идиот, или как? Представь, что с ней сделает сначала Эмбридж, и с нами тоже, а потом доделают Дэвисы. И вообще, сейчас совсем не время для таких мыслей. Не надо шутить над этим. Я не хочу узнавать из заголовков газет, на каком этапе безнаказанность слизеринцев все же будет ограничиваться их воспитанием, и будет ли вообще. А если, а что, а как? В ответ со всех сторон на меня посыпались вопросы. Отболтавшись от большинства из них, я смог более-менее успокоить факультет. Подвел итог Седрик Дидгари, смогший не без участия административного ресурса, читай, профессоров, промывающих по приказу Дамблдора студентам мозги, восстановить часть своего бывшего когда-то очень серьезным влияния на факультет. Дидгари, к большому удивлению Барнетта, тоже встал на мою сторону. Ребята, я верю ему. Если дело пойдет совсем плохо, то любого другого студента за драку с отрядом Амбридж отчислит, а Крэбба всего лишь накажут. Кто еще из нас способен на такое самопожертвование? В общем, после разъяснения и расстановки правильных акцентов мое самопожертвование оценили и приняли. Воистину, словом можно полки за собой повести. Правда не все, и с одним таким полком пришлось поговорить отдельно. Стой, Барнетт, догнал я четверокурсников в коридоре факультетского общежития и, схватив за плечо, развернул к себе лицом. Чего тебе, Крэб? Вырвался он. Слушай сюда, легонько толкнул я его к стене. Я признаю за тобой право решать самому за себя. Не лезу в твои дела, не трогаю, ну, если ты совсем уж не зарываешься. Но давай и ты тоже будешь придерживаться такой политики. Разве это не будет справедливо? Оставь в покое меня, и мы спокойно разойдемся бортами. А как же остальные? И остальных тоже. Зачем ты их тащишь за собой? Они не хотят лезть во всю эту идиотию. Они не твои рабы, чтобы ты решал за них», — начал горячиться Барнетт. «Но и не твои, чтобы решал ты, не так ли? Или же ты записался в рабовладельцы, а откуда ты знаешь, что не хотят? Сам, темный маг, и продался Малфхайререр. Послушай», — резкий шаг вперед, левой рукой перехватываю кисть Барнетта с волшебной палочкой и вытягиваю далеко себе за спину, а правым предплечьем легонько придавливаю шею надоедливого агента Дамблдора к стене. «Этот разговор мне начал надоедать, а лимиты терпения уже без остатка вычерпаны уговариванием факультета. Послушай меня внимательно, это мое желание и решение, и отстаивать его я буду любым способом. Ты понял? А если нет, убьешь меня, как своего папашу. Я тебя уже третий курс понять не могу. Если я, темный маг, убил другого темного мага, значит я хороший маг, не так ли? А если я, хороший маг, убивающий темных магов, что же ты, считающий себя светлым, ко мне вяжешься? Значит ли это, что тебе не нравится, что я убиваю темных? Значит ли это, что ты сам темный?» Барнетт замер на месте, смешно выпученными глазами глядя на меня. В черно-белом, предельно максималистичном мышлении школьника только светлые маги совершают только добрые поступки, а темные – только плохие и злые. И сейчас минус на минус темный маг убил темного мага дал плюс. Маг хороший. Данный результат в свою очередь вступил в конфликт с установками нормального воспитания. Отцеубийство – тяжелейший грех. Тут мозг парня выдал критическую ошибку и остановил работу. Впрочем, ступор не продлился долго. Мэтт помотал головой, а потом, надо отдать должное, быстро подобрал достойный ответ. «Не лезь мне в мозги, Крэп. Жаль, по-хорошему ты не понимаешь», с тяжелым вздохом признал я и со всей силы надавил рукой на шею Барнетта. Тот от боли затрепыхался и захрипел, но силой массы у меня было поболе, а без палачковой магии Хаффлпаффиц пока не владел. Выдержав длинную паузу, чтобы воздуха в легких осталось поменьше и слова прозвучали более веско, я произнес: «Еще раз, хочешь сдохнуть сам? Пожалуйста, дохни как и сколько тебе угодно. Хочешь сдохнуть вместе со всей своей семьей? Тоже не собираюсь тебе мешать, но факультет в это не тяни. Мы договорились». Я отпустил его горло, позволяя схватить немного воздуха. Он рефлекторно чуть-чуть нырнул вперед, пытаясь вдохнуть. «Кхаэр-еры, не слышу, мы договорились». Я легонько толкнул Барнетта обратно в стену, чтобы соприкосновение затылка с камнем поставило ему мозги на место. «Да», — просипел он в ответ, — «но вернется Дамблдор». «Вернется или нет, тот еще вопрос. Даже если и да, то до этого счастливого момента нужно еще всем нам дожить». А теперь, я схватил его за мантию и толкнул в сторону факультетской спальни. «Свали нахрен с глаз моих». Внимательно проводив Мэтта взглядом, не дай бог у пацана взыграет эго и он полезет в магическую драку, я пошел к себе, готовиться. Ближайшие новолуние, в ночь на 18 апреля, настанет уже через 10 дней. Интерлюдия 22. Как я уже предупреждала вас, Минерва, разговор двух немолодых женщин в одном из пустынных коридоров Хогвартса становился с каждым следующим произнесенным словом все менее и менее томным. «Я никогда и ни за что не потерплю измены». А Дамблдор – изменник. Он самолично признался в том, что подстрекал учеников к мятежу и готовил заговор. Он будет пойман, осужден и посажен в Азкабан, где ему давно уже самое место. «Но на вашем месте я бы подумал о себе». «О себе?» — удивленно спросила самозваного директора из последних сил сдерживающая себя мадам МакГонагалл. Ведь еще никто и никогда не отваживался при ней говорить так плохо и так грубо о ее кумире. «Да, о вас. Все преданные Дамблдору профессора будут в обязательном порядке проверены Авроратом и Стражей. И если они этой проверки не пройдут, если не смогут доказать своей верности министерству, то все они будут немедленно уволены. Невзирая ни на какие Хогвартс, дом для всех, кто попал в трудную ситуацию, и изгонять из Хогвартса может только директор. Теперь я здесь директор. Я решаю, кого выкинуть прочь, а кого оставить. Я наведу здесь должный порядок». Амбридж уже кричала: «И в первую очередь это касается вас, заместитель бывшего директора». «ПФФ», — презрительно и как-то очень по-кошачьи фыркнула МакГонагалл. «Я легко и в любой момент могу уволиться сама. Кхе-кхе». На сей раз кашель прозвучал торжествующе. «А вот этого может и не случиться. Если министерская проверка докажет, что вина за преступление Альбуса Дамблдора, бывшего директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, лежит не только на нем, но и на других должностных лицах из преподавательского состава, то они составят ему компанию в Азкабане. Надеюсь, вы меня правильно поняли, профессор МакГонагаллу, почти пропел Эмбридж. Наверное, в мире Макглов на этом бы все и закончилось. Или же повторилась бы позорная, омерзительная сцена увольнения, так часто происходящая в обоих мирах. Это когда один мелкий душонкой человечишка упивается своей властью, а другой, жалобно и безнадежно униженно лепечет что-то просительное и слезливое. Что-то вроде того, что случилось с бедняжкой-прорицательницей, но тут был один важный нюанс. МакГонагалл, совсем не Трелани. Быстрый взмах волшебной палочки вспыльчивого мастера трансфигурации, и стоящая за спиной Эмбридж фигура рыцаря оживает. Молниеносное движение крепких металлических рук, и низенькая женщина в розовом оказывается надежно обездвижена доспехами. Своевременный экспеллиармус старой Гриффиндорки довершает чистую победу. Рука Эмбридж, потянувшаяся за оружием всего пары мгновений позже, хватает вместо волшебной палочки пустоту. Куда ей, привыкшей в последнее время больше к перу и печати, чем к волшебной палочке, тягаться с боевитой шотландкой, у которой к тому же полной ежедневной магической практики. «Да как ты смеешь», — начинает было возмущаться генеральный инспектор, но доспехи, повинуясь легкому жесту руки МакГонагаллу, стискивают ее почти до хруста. «Мия неистр не потерпит, а больно. Отпусти ей», — громко визжит Эмбридж. «Силенция». Подержав в металлических объятиях беззвучно орущую от боли женщину еще несколько мгновений, доспехи чуть-чуть ослабляют хватку. Та извивается, пытаясь вырваться из их безжалостной хватки, открывает и закрывает рот, но все тщетно. Не обрести свободу, не позвать на помощь у нее не выходит. «Фините», МакГонагалл отменяет проклятие немоты. «Ты что-то хотела сказать, моя дорогая, ты пожалеешь об этом», шипит Эмбридж. «А я смотрю, ты достаточно храбро стала. И это при том, что кроме нас двоих тут никого нет, а в Хогвартсе случается всякое. Даже гибнут, бывает. Я позову на помощь и что, и тебя потом уволят. Посадят в Азкабан за нападение на первого заместителя министра магии. Что ж тогда зови, давай, я даже могу тебе помочь. Хочешь, помогите. Слабо, да, давай тогда вместе, помогите». Эмбридж молчала, усиленно размышляя, что здесь не так. «Думаешь, где здесь подвох?» «Правильно, он есть. Но дело тут совсем в другом. В отличие от вас, слизеринцев, мы, гриффиндорцы, всегда прямы и честны и не терпим подлости. Пока только моим нежеланием ронять авторитет профессорского корпуса объясняется то, что здесь и сейчас никто не появился. Однако я могу отменить заклинание тишины, наложенное на коридор, и на наши крики сюда вскоре прибегут очень многие. И тогда школьники и школьницы весело и долго будут смеяться над тобой. Что же это за волшебница, которая из-за ошибки в заклинании сама себя по-инквизиторски, мадам высший инквизитор, ведь название вашей должности можно перевести и так, заковала в кандалы, и теперь вообще ничего не может, причем у всех на виду, все, как тогда опять, последнее слово мстительное МакГонагаллу почти пропела. Эмбридж задрожала, на нее накинулись и мгновенно поглотили страшные школьные воспоминания, где подставившие ее слизеринки смеются над ней, оставленной у всех на виду на балу посреди большого зала непристойно полуголой. «Да-да», — кивнула МакГонагалл в ответ на незаданный, но легко читающийся в глазах вопрос. «Я прекрасно помню, какой у тебя Богдгард, и мне, как преподавателю и магу, вот что любопытно. Бороться со страхом концепции всегда было сложнее всего. Страх смеха над собой, как и чем его ты перехохатываешь, профессор Зати», добила она свою противницу. Эмбридж промолчала, по ее лицу катились крупные капли пота. Страхи безжалостны к своим жертвам и всегда бьют в спину, причем в самый неожиданный и неподходящий момент. Если о нашем разговоре узнает кто-то третий, то, поверь мне, над тобой будет смеяться вся магическая Британия. Ты слышишь меня? Да, вот и отлично. До встречи, мадам генеральный инспектор. Минерва, верни палочку. Немного жалобно попросила Эмбридж. Я оставлю ее вот тут, и, не обманув, МакГонагалл положила ее прямо на пол около стены, в паре шагов напротив скованной ведьмы. А освободить? Магия, вложенная в трансфигурацию, исчерпается часа за 3-4. Тебя никто не потревожит. Я повешу на этот коридор заклинание отвлечения внимания. Так что у тебя будет достаточно времени, чтобы обдумать свое поведение, пустила парфянскую стрелу МакГонагалл и спокойно ушла, а связанная доспехами Эмбридж осталась висеть, не имеющей возможности освободиться самостоятельно и не желающей позориться, зовя на помощь детей, Ей оставалось только думать и мечтать о мести. Отомщу. Я отомщу. Люто отомщу. И это не будет просто и примитивно, вроде таких же оков или простенького непростительного проклятия. Нет, нет, нет, нет. Так легко вы не отделаетесь. Я сделаю все, чтобы от МакГонагалла и ее любимого директора отвернулись абсолютно все. Чтобы даже просто слово «Дамблдор» и через века было бы крайне грязным оскорблением. Чтобы вы оба остались в полном одиночестве и сдохли в Азкабане. Как это делается? Легко и просто. Любой успешный политик получает навык утопить в грязи ближнего своего еще в самом начале карьеры. Неужели я не смогу подобрать для умных вкусную морковку, а для особо непонятливых крепкий и острый стимулус? Это и будет самой лучшей местью. Позволить тебе увидеть, что все, во что ты верил, ложь. Что все, кому ты верил, предали. Что все, что у тебя было, растаяло как дым. А начать следует с того, что ученики, родители которых не определились или определились неправильно, должны познать всю ошибочность таких решений. Дети поймут на своей шкуре, взрослые, через своих отпрысков. Я устрою такое от в школе, что-что, не до конца оформившиеся образы сладкой мести на несколько мгновений захватили зло улыбнувшуюся Долорес. А еще нужно почистить Хогвартс от директорских прихвостней. До конца года, КХМ, поднимать волну, пожалуй, не следует. Но вот закончатся экзамены, и тогда-тогда мы и поговорим. Со всеми этими мерзкими полукровками, со всеми этими недолюдьми. Это касается и тебя, Минерва. Следующий наш серьезный разговор пойдет совсем по-другому. Я буду готова. Было у случившегося еще одно не сильно заметное последствие. Под воздействием краеугольного камня магического мира, магии, как бы ни хотелось иного министерским чиновникам, очень многое все еще было завязано на личную мощь волшебника, а не на аппаратные игрища, в том числе и разрешение спорных вопросов между колдунами. Дуэль, что может быть проще и естественнее для того, чтобы выяснить, кто прав, а кто нет. Пусть это и отзвук более древнего права, права силы, но магия – сила. Пусть Министерство магии Британии пыталось всеми силами изжить это ретроградство, и надо отметить, что в большинстве случаев, далеко не безосновательно, но кое-где оно все же имело место быть, в том числе, в спорах между соискателями на должность директора школы волшебства и чародейства. Сколько ни наворачивали маги всякие министерские акты и попечительские советы, приказы и решения которых для магии замка не имели никакой силы и работали ровно в том объеме, в котором их поддерживал директор, основой, как и раньше, оставались строки кодекса Хогвартса, где дуэль за пост директора была разрешена прямо и четко, без возможности альтернативного толкования. Расчет основателей, создававших Хогвартс задолго до первого министра магии, был прост и понятен. Чтобы вырастить из детей самых сильных магов, нужны самые лучшие, самые магически сильные учителя. А как выявить такового? Только магическим поединком. Таким образом, в результате всего произошедшего профессор трансфигурации, с точки зрения магии замка, подтвердила в магической дуэли один на один свое право на должность исполняющего обязанности директора с некоторыми расширенными правами, в том числе, правом входа и использования директорского кабинета. А профессор Зати, она же какой-то непонятный генеральный инспектор, неизвестно кем назначенный на отсутствующую в кодексе должность, так и осталась всего лишь только профессором Зати, и не на долю дюйма выше по правам и статусу. В стенах школы, конечно же, глава 50, бал у князя тьмы, да неотвратимо приближающегося новолуния, во время которого мне предстоял тяжелый и неприятный магический ритуал, произошло еще одно незапланированное, но достаточно важное событие, а именно, бал у князя тьмы. Именно так, не вслух, конечно, я назвал вечеринку упивающихся в Малфой Мэноре. Случилась она абсолютно внезапно. Абсолютно в данном случае означает не только без традиционной рассылки за 2-3 недели до приглашений, но даже и без простого, диктуемого минимумом приличий предупреждения за пару дней для подготовки. Нет, вот захотелось Волдеморту устроить пати со своими друзьями, извольте все подхватиться в режиме «хватай мешки», вокзал отходит и прибыть строго вовремя, причем вне зависимости от желания или результата короткой подготовки. Остается только легонько посочувствовать клейменным волшебницам. Ладно, колдуны, которые вполне могут обойтись форменной мантией упивающегося смертью. Ладно, я, у которого до сих пор в гардеробе не было даже другого костюма, приличного, и поэтому муки выбора, что надеть, меня совершенно не терзали. А волшебницы-колдуньи-магички, всегда желающие блеснуть в обществе, Как им быть в таком случае? Для меня бал начался прямо с 9 часов утра 14 апреля. Это было воскресенье, и поэтому я был не в Хогвартсе, а дома. Пытался отоспаться после ночных бдений за книгами и конспектами. Медленно, но неумолимо, подобно асфальтному катку, надвигающиеся на пятый курс Хогвартса совы никто не отменит. А позволить себе остаться на второй год я не могу, ибо не мазохист. У моего ученика не может быть плохих оценок, да-да. Короче, лег я вчера, то есть сегодня уже, только тогда, когда небо в окнах начинало светлеть. И совершенно закономерно совсем не обрадовался, что в такую несусветную рань меня своим внезапным явлением в Мэннере разбудил его высокоприокрысишество Питер Петтигрю. Растолканный Лотты, попытка отмахнуться от домовухи подушкой провалилась, проснувшийся лишь наполовину, я спустился из спальни в зал и с полным удовлетворением вывалил на голову экс-мародера поток самой грязной брани, которую только смог вспомнить. Тому моя злоба была, как чертям брызги масла из сковородок с жарящимися грешниками. Вроде и горячевато, но зато как приятно на вкус. «Просыпайся давай, и собирайся», — проговорил довольный Петтигрю. Бесполочковой аппарацией он не владел, завести свою палочку ему все еще не было дозволено хозяином, поэтому работа извозчиком, как бы он там ни ломался, приносила хвосту бурю восторга. Глоток воли, так сказать, пусть волшебную палочку потом и приходилось отдавать обратно. Вот не понимаю, хоть убей, зачем или за что, Волдеморт продолжает так его гнобить, ведь самый преданный, чем бы там его верность ни была обусловлена, слуга, промелькнула у меня в голове мысль, но спросил совсем не про то. «Куда ауа-ауа?» Сладко зевнул и потянулся я. «Хозяин зовет». «Ясно. Кроме палочки нужно с собой что-нибудь брать?» «Ничего. Только оденься как можно лучше. Не в подворотню Макглав резать идешь. А куда?» Напрягся я. Простая и понятная на первый взгляд фраза, но произнесенная хвостом, приобретала очень неприятный привкус. Это могло означать «и не в подворотню, а в музей Макглав резать», и не Макглав, а магов, и не резать, а жечь, и не идешь, а бежишь. Надеяться на какие-либо приятные задания на службе у Волдеморта я перестал уже давно. А тебе не сказали? Как же так, единственный и неповторимый личный ученик повелителя? Ядовито-фальшиво удивился хвост. Мы идем на пир, и сам пир, и обновленное убранство бального зала Малфой Мэннера, вроде как сильно поврежденного нападением неизвестных всего 3 месяца назад, меня не впечатлили. Вроде как все на высшем уровне, и расставленные по периметру столы с легкими закусками из продуктов с атомным ценником, и напитки на самый изысканный вкус, и новые позолота, лепнина, наборный паркет из драгоценных пород дерева, но как-то не то все, не то. Нет той подавляющей гостей гордости хозяев. Мы – это Малфой, которая присутствовала всегда, когда я по тем или иным причинам оказывался в Малфой Мэннере, зато отчетливо чувствуется скованность и напряжение. И хозяева, и магия древнего аристократического поместья определенно совсем не рады этим гостям. На них, кстати, следует остановиться несколько поподробнее. По сравнению с недавним новогодним приемом в министерстве, нынешняя встреча волшебников казалась весьма камерным мероприятием. На глазок было всего человек 200-300, с неполными 1500 на министерском балу не сравнить. Зато по верности формальному лидеру и управляемости эти 300 гостей могли бы легко дать министерским 1100 очков форы. В отличие от многополярного и сложных АМ, подчиненного, скажем так, окружения министра, у Волдеморта здесь сегодня присутствовали только те, кому он, с некоторыми оговорками, конечно, мог доверять. То есть, клейменной меткой мрака средний круг и самые представительные из внешнего, а также проверенные и перепроверенные пока еще кандидаты в упивающихся смертью. Ну и, конечно же, почетные гости. Сам темный лорд Волдеморт и его маги из ближнего круга, спасенные, ну, не без потерь, конечно, но из Азкабана.